бы мы варили, было бы с напой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Сюда мы влезли поздно ночью, пошел уж третий день. Нам нравится здесь очень, да, Тим? Отослали к тете Песе. Ой-ой-ой, а деньги в наших саквояжах, их все не сосчитать. Давай, Ксения, обмажем их мать. Я за мной пуля. Вместе хотя бы месяц, пока мои орлы в очко заметят. Пусть станет тесен Госбанк в Одессе. Надоело нам на дело свои горшки таскать. Мама, прежде дед, мы идем любовь искать. Надоело на половины нас ломать, где не стой. Отпусти, мать, сын, сын сегодня холостой. Надоело нам на дело свои горшки таскать. Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам полыни маслом мазать деньской. Отпусти, маманя, сына, сын сегодня холостой. Thank you. Сплав. Утро сизое, небо, в небо тянется, кто останется, тот не встанет в строй, тот не встанет в строй. Холода штыков, да баланды коч, журавлиный крик, да телевизор, по стеклу гвоздем, сном ржаной сухарь, в перекурах май, повело на ель, в мягкую постель, там свое возьмем. Лягу в прошлое, вкус с морожкою, лягу в давнее, гриб раздавленный под осиновик. Помню бывшие, листья слипшихся, вспомню старое, утро жаркое, непосильное. Край бурановый под охраной, костерок пропал. Ходуном щека, лязг стрелевщика, навались про то, раскались про то, как сюда попал. Разлилась река, да в пустой стакан, недовольная. Недоволена, да барака бы, как дьяк истину сапоги стянуть и в сухое влезть, и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый. Может два, а может три, но это не для нас. Еще раз. жизни только раз, а может два, а может три, но это не для нас. А ну-ка, слава, слава, жизни только раз, может два, а может три, но это не для нас. Еще раз, слава, слава, жизни только раз, может два, а может три, но это не для нас. Дядя Боря, не сходи с ума, не разбежь это поле. Дядя Боря, дядя Боря, лето не зима, а рядом плещет море. Дядя Боря, дядя Боря, лето не зима, а рядом плещет море. Хоть и ближний тот восток, да только все обратно очень далеко. Дядя Боря, ты же здесь такой сапож, что служишься легко. Слава Богу, есть у нас такие тети, что от них любовь и тот восторг. И с одной из них еще слава зовется, так что не захочется на ближний восток. Дядя Боря, дядя Боря, не сходи с ума, ведь разве ж это горе? Дядя Боря, дядя Боря, лето и зима, а рядом плещет море. Дядя Боря, дядя Боря, лето и зима, а рядом плещет море. Thank you. Thank you.

Yeah. ее огранит золото, износятся и вещи, и слова. Из альбома улыбнется нежно молодость, из-под плит проглянет тихая трава. Все на свете переменится, век сменится, пронесутся годы, словно с горки вниз. Только ты, душа, суровой жизни пленница, из меня, как из темницы, смотришь ввысь. Душа болит, а сердце плачет, какой земной еще велик. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. Yes.

что ты мне прошептал. Улыбку милых глаз, ресниц твоих полет, еще один звонок, и смолкнет шум вокзал. Встретиться опять.